Эпилог. Ирадий. Осень. Осень наступает всегда. Даже на этой искусственно созданной планете она пришла в своем полном величии. И пусть здесь было гораздо теплее, чем на Земле, ввиду того, что планета находилась совсем не намного, но ближе к Солнцу, золотой узор украсил листья деревьев, принес с собой дожди и запахи ароматных цветов, что росли на одной единственной клумбе, на КПП. Замечал ли Ирадий раньше смену времен года? Отнюдь. Но эта осень для него была особенной. Все, что касалось карамельки, для него было особенным, приобретало глубокий смысл, заставляло задумываться о многих вещах, на которые ранее он бы не обратил внимания. Одной из таких вещей являлось полученное письмо, а точнее его содержание. Имситы не терпели напрасного расточительства, но именно сегодня прибыл корабль, который был отправлен с одной единственной целью — доставить белый конверт абсолютно без каких-либо опознавательных знаков. Мужчина перечитывал его снова и снова, обращая особое внимание на слова и детали. Корабль для следующей миссии будет готов ровно через 5 месяцев и не днем позже, а значит, для его группы уже все решено. Даже состав команды указан — 6 человек, не считая самого веркомандира. Слишком многое было поставлено на кон. И нет, он не мог отказать верглавнокомандующему, но будь его воля, карамелька никогда бы не отправилась в эту миссию. Но права голоса он лишил себя сам. Сам себе пообещал, что выбор всегда останется за ней, как бы сильно ему не хотелось забрать ее и спрятать ото всех как можно дальше. Мог бы. Да, мог бы, невзирая на последствия, но она его не простит. Не поймет, что его эгоизм будет направлен на ее благо. Серьезным. Он должен быть сейчас серьезным. Просто обязан. Но улыбка, полная нежности и предвкушения, так и занимала его губы, на которых он до сих пор чувствовал поцелуй. Ее поцелуй. В кабинете едва уловимо витал аромат карамели. И да, он его отвлекал, пуская мысли совсем в другом направлении. Но чего у мужчины было не отнять, так это умение собираться в единый миг. Даже если хочется ликовать от маленькой сладкой победы, посеявшей ростки сомнений в голове Каролины. «Заходи», — ответил Ирадий на скупой стук в дверь, который мог принадлежать исключительно военному. «Товарищ веркомандир, разрешите обратиться?» Появился на пороге кабинета вынужденный помощник, которого его нынешние обязанности, а точнее их отсутствие, не очень радовали. Военные вообще не умеют отдыхать и привыкли распоряжаться своим свободным временем с пользой. Этого Ирадий не учел, упустил за наличием других проблем, а теперь понимал, что помощнику необходимо присутствовать и на строевой, и на полигоне, и на остальных занятиях. «Спрашивай, только быстро». «Так чего спрашивать-то? На тренировочное поле пора группу выводить. Уж на 20 минут как задерживаемся», — исправился вояка под взглядом Ирадия. «Планы поменялись», — отчеканил веркомандир скупа. «Сегодня их ждет первый полет». «Ее ждет первый полет, чтобы его девочка поняла, на что именно идет, и...» «Сделала выбор». О своем корабле он мог рассказывать часами, но каждое его слово сейчас было направлено на то, чтобы разжечь интерес Каролины. Его команда приготовила для них целое представление, за зрелищность которого отвечал первый помощник. На него же Ирадий без зазрения совести свалил экскурсию по алмазу, отправившись в свой кабинет за тем, чтобы разобраться с последними отчетами. Да, ему крайне не хватало времени, но работать в аварийном режиме он уже давно привык. Систематизировал дела, выставляя их в порядке важности, так было гораздо проще. Сидел, разбирал бумаги, но мысли его крутились вокруг карамельки. Он был горд за нее. Совсем немного, но все же. Не растерялась, не дрогнула. Смогла взять себя в руки, несмотря на эмоции, когда он назначил ее капитаном группы. Да, он создал ей проблемы, но он же мог помочь их решить. Это было то самое, о чем говорил Ант. Ирадий создал ситуацию, когда единственным, кому она могла обратиться за помощью, был он. Бессовестно? Бесстыдно? Нагло? О да, но по-другому бы он не поступил, просто потому что она принадлежала ему, пусть сама об этом пока и не знала. Рядом с Каролиной и Ирадию было трудно дышать, однако в ее отсутствии казалось, что он не мог дышать вовсе. Неизбежная жажда. За эти дни он уже привык видеть ее постоянно и теперь отпускать не хотел. Потому и оставил в своем кабинете, а еще для того, чтобы она приняла для себя важное решение, касаемо ее будущего. Право на ошибку здесь он ей предоставить не мог. Чувствовал себя мальчишкой, беззаботным, счастливым и влюбленным до потери разума. Нет, естественно, веркомандир космической армии контролировал каждое действие напуганной Каролины, ни на секунду не ослабевал контроль, но вместе с тем наслаждался прикосновениями к ней, тем, как она прижимается к нему сама и, конечно, сводящим с ума запахом карамели. Сумасшедший, наверное, именно так думали о нем подчиненные, когда он нес Каролину через коридоры третьего уровня. Сам себе позволил это маленькое послабление, желая воспользоваться ситуацией и продлить их контакт наедине как можно дольше. Ты как было не поддаться? Идеальней ситуации не придумаешь. Именно так он думал, ощущая, как ненадолго, но девушка все же расслабилась в малыше, позволяя себе ощутить свободу бескрайнего космоса. Именно так он думал, пока не случилось небольшая неприятность, неприятность, которая могла стоить жизни главному механику. Ирадий контролировал ситуацию. Контролировал настолько, насколько вообще ее можно было контролировать. Но паника все же коснулась его, когда он понял, что в толще воды потерял самое дорогое, что было в его жизни. Нырял. Не помнил себя, пока раз за разом нырял, достигая дна. Корабль уже упал. Взрыв был слышен на сотни километров, а сигнал бедствия подан, но все, о чем он мог думать в этот момент, это то, что Каролина может погибнуть. По его вине. Потому что именно он притащил ее в малыша. Облегчение, оно наступило в тот самый миг, когда он вынес ее на песчаный берег. В ее присутствии он не мог позволить себе показать истинные эмоции. Не желал усугублять ее состояние. Девочке и без него приходилось туго. Те температуры, которые запросто мог выдерживать Эмсид, для нее были губительны. Да только в момент, когда она все-таки потеряла сознание, к нему пришла страшная, уничтожающая его эгоизм мысль. Он готов был уйти из ее жизни, лишь бы сама эта жизнь просто была. «Как она?» Голос звенел от едва скрываемой ярости, но эта ярость была направлена не на доктора, что потратил последний час на то, чтобы устранить все последствия ситуации, в которой Каролина оказалась не по своему желанию. Винил ли он себя? Винил настолько же, насколько и главного механика, которого уже взяли под стражу. Ему повезло, что Ирадий его не убил, хотя желание растерзать ощущалось покалыванием на кончиках пальцев. Главному механику просто повезло, что волновала сейчас веркомандира только его карамелька. Весь остальной мир мог смело идти к черту. «Все хорошо. Через 15 минут девочка очнется», — сухо ответил врач, поправляя очки с узкими стеклами. «Спреем обработал на два раза, как вы и приказали». Ирадий промолчал, просто вышел из кабинета, но вернулся в крыло буквально тут же, с подносом в руках. Каролина пропустила ужин. Именно об этом мужчина заставлял себя думать, чтобы лишние эмоции сошли на нет. Об этом и о том, что им предстояло провести вместе три ночи. Однако в связи с потрясениями Каролина об этом забыла, а он помнил, хоть и не надеялся после сегодняшнего на то, что она захочет служить вне пределов Земли. Потому и готов был прибегнуть к последнему козырю, рассказать ей о будущей миссии. Без ее желания, увы, ничего не получится. «Я согласна!» — вскочила она с кресла в его комнате, не давая ему даже договорить. Каролину буквально распирали эмоции. В ее глазах сверкали азарт и желание, жажда к новым знаниям. Недооценил. Не рассчитал, что ее зацепит настолько, что и страх перед ним, перед аварией, отойдут на второй план. Сумасшедшая. Такая же, как и он. Но между ними по-прежнему оставалось одно неизбежное «но». Несмотря на решение, выбор все равно оставался за ней. Оставался на ближайшие 2,5 месяца, когда каждому новобранцу придется решить, станет ли он частью группы особого назначения. Правда, на самом деле, выбор был только у Каролины. За Медведя и Эльзу Эрадию предстояло решить самому. Он и оставил их лишь за тем, чтобы у Кары был выбор, чтобы в группе даже без нее оставалось 6 человек, а он позволит ей доучиться вместе с другой командой. С командой, которая в ближайшие годы в свой адрес не услышит слово «миссия». «И спрячьте свою улыбочку», — произнес мужчина максимально строго, хотя внутри был бесконечно рад тому, что сегодняшняя эвакуация не дала ей усомниться в правильности ее поступка. Да что говорить, он был просто счастлив от мысли, что теперь они будут проводить наедине гораздо больше времени. Только показывать этого не хотел. Слишком рано раскрывать идеальный замысел, но он обязательно расскажет. 10 лет. «Учтите, с этого дня поблажек для вас не будет. Вам все ясно?» «Так точно, товарищ верхкомандир!» Лучилась она довольством, занимая место у двери. И да, он честно держал свое слово. Занимался с ней теорией, заставляя зубрить наизусть все то, что считал нужным ей дать как своему будущему первому, а учитывая габариты корабля, единственному помощнику. Его задачей было сделать из нее первоклассного спеца, ни в чем не уступающего Эльдеру, потому что вопрос оправданности ее назначения обязательно прозвучит. И ему, и Радию придется на него отвечать перед верхглавнокомандующим. Увы, мужчина прекрасно понимал, что Эльдер справится с этой ролью гораздо лучше, но у них было 2 месяца, чтобы максимально сократить это видимое невооруженным взглядом преимущество, потому что в тот самый миг, когда они ступят на корабль, его карамельки больше не будет. Останется первый помощник верхкомандира Кара и сам верхкомандир, чьи отношения не выйдут за рамки служебных до окончания миссии. По крайней мере, сейчас мужчина представлял себе это именно так. «Блокировка шлюзов!» — бормотала Каролина, устроившись прямо поверх толстого талмуда. Руководство по управлению космическим кораблем 1-го класса. Этот момент грозился быть самым любимым у Эрадия. И был на протяжении 2,5 месяцев в те дни, когда они занимались в его комнате. То за столом, то у двери, поочередно засекая по 2 часа. Ей приходилось одновременно выполнять функции постового и запоминать новые знания. Но да, этот момент был самым любимым, потому что он сам мог принимать решение, что с ней делать дальше, перекладывать спать в свою постель или оставить все как есть. Естественно, первый вариант выигрывал всегда. Единственное, что оставалось неизменным на протяжении этих месяцев, с нее он снимал только куртку и ботинки, не желая вызвать праведный гнев. Зато сам. Эрадию еще никогда не приходилось соблазнять кого-то. Не было нужды, не было причины, чтобы так напрягаться, а теперь появилась. Лежала в его постели, тихонько посапывая, а ему предстояло сделать почти невозможное — вызвать отклик в ее душе, в ее теле. Такой, какой ей со временем, несомненно, придется осознать. Такой, какой она не сможет проигнорировать. Спать он ложился только в пижамных штанах. Осторожно целовал ее губы, ловя дыхание, лишь бы не проснулась. Но нет, она выматывалась до такой степени, что совершенно не чувствовал ничего даже тогда, когда он укладывал ее ладонь себе на грудь и накрывал тонкие пальцы своей рукой. Правда, в каждое такое утро она неизбежно краснела, особенно в 1-е 3 дня. Задыхалась возмущением, глядя на верхкомандира, с каким-то священным ужасом, как на злодея, а после привыкла. Далеко не сразу, но уже через месяц Эради с невероятным удовольствием ловил ее на том, как она рассматривает его, думая, что мужчина еще спит. Это ли была не победа? Маленькая, но невероятно приятная, потому что и страх, и злость исчезли из ее глаз окончательно, но, увы, пока еще не бесповоротно. Их занятия не ограничивались его комнатой. Нет-нет, мужчина должен был увеличить ее показатели по всем параметрам, не оглядываясь на убегающее время. Да только первые успехи в физическом развитии появились лишь через полтора месяца. Он очень хорошо помнил этот день, когда Каролина впервые смогла дать ему отпор в том, что он до этого момента считал избиением младенца. «Давай, Кара, ну же! Бей, вкладывая максимум силы! Это не тот бой, который может длиться вечно. Противник не будет ждать, пока ты раскочегаришься. Твое преимущество — один удар, но сильный, способный свалить с ног». «Да у меня уже нет сил!» — впервые взбунтовалась она. И это дало свои плоды. До этого дня Каролина молча выполняла приказы, сжимала зубы, выкладываясь на 200%, но рано или поздно усталость должна была толкнуть ее в пучину отчаяния, должна была породить злость, которая, в свою очередь, открыла бы второе дыхание. «Значит, ты слабачка, Каролина?» Ожесточенно наносил Эради удар за ударом, удерживая на губах ядовитую усмешку. Она же выставляла блоки, а в глазах ее рождалась чистая ярость. «Слаба настолько, что мне проще забрать тебя отсюда, выкрасть и запереть в своем доме, наслаждаясь тобой единолично. Ты этого хочешь?» «Да, ты этого хочешь. Или ты хочешь быть свободной?» «Свободной!» Вер-командир космической армии пропустил удар. Больше того, увлеченный тем, чтобы раззадорить девушку, он впервые за последние годы облажался. Не понял, что, выставив блок, она подгадывала удобный момент для того, чтобы нанести один единственный удар. Всего один, но такой, какой вынудил его согнуться пополам. Просто потому, что ударила карамельку туда, куда обычно мужчины даже в драке не бьют из солидарности. «Молодец. За хитрость 5 можешь взять медальку с полочки», съязвил Эради приглушенно, испытывая непередаваемую гамму эмоций. «Только не всем врагам можно нанести подобный удар. Все зависит от анатомии того или иного существа. А еще я все-таки рассчитываю, что у нас с тобой когда-нибудь будут дети, так что...» Последняя фраза создала эффект разорвавшейся бомбы. Стиснув зубы, теперь уже она нападала на него. Беспорядочно, хаотично, вымещая на вер-командире свою злость и усталость. Он едва успевал ставить блоки, а Каролина загоняла его все дальше по тренировочному полю, пока не вынудила совсем выйти за его пределы. «Можешь, когда хочешь», — уселся мужчина прямо на землю, а она рухнула рядом, чтобы и вовсе улечься. «Вам повезло», — рвано выдохнула она, — «что силы все-таки кончились». «Мой храбрый боевой еж!» С гордостью, не скрывая веселого смеха, похлопал он ее по колену и тут же был подвергнут наказанию. Каролина вывернула ему руку. Не сильно, не причиняя толком боли, дрожащими руками, но все-таки попыталась постоять за себя. «Все-все, я все понял!» — открестился Эради от любых притязаний под этим пронзительным взглядом. «Будешь дикобразом! Догоняй!» Стрельбище, полигон, ночевка на сырой земле под дождем. Он испытывал ее так, как никто и никого в космической армии. Он учил ее тому, что никогда не расскажут на занятиях в других группах. Давал те знания, что достались ему собственными набитыми шишками, а она впитывала словно губка, требуя еще и еще, радуя его успехами и заставляя вновь и вновь ощущать себя зверем в том, что не касалось учебы. Вер-командир слишком поздно заметил их особые отношения, особые взгляды Эльдера и Каролины, отсутствие дистанции, которую девушка удерживала на протяжении недели после выписки из медкорпуса. Поторопился с выводами, думал, что уже выиграл. Но спустя 2 месяца, поднимаясь после обеда на 2-й этаж общежития, едва не вышел из себя, не потерял контроль, увидев, как они стоят вместе у стены. Как мальчишка нежно гладит ее руку, переплетает свои пальцы с ее, но в глазах... Эльдер смотрел на нее с желанием, которое Кара пока не могла распознать. Зато прекрасно распознавал и Ради, потому что ощущал нечто подобное по отношению к ней ежедневно. Испытывал себя ежедневно. «Новобранцы, разойтись по разным сторонам!» Наказание за нарушение устава было суровым. Вер-командир космической армии в запале выставил Эльдера в постовые на целую неделю, а ее... Ее эту же неделю изводил тренировками и занятиями до полного изнеможения, не позволяя даже думать о чем-то другом. О ком-то другом. Да только успокоившись, Ирадий со всей неизбежностью осознал, что ничто не помешает ей сделать эту ошибку, если сделать ее она захочет. Он ведь не пес, чтобы сторожить ее круглосуточно. А еще его душу грели 6%. Тот самый результат анализа на совместимость. Эта формула не ошибалась никогда. Люди, имситы ошибались, разрушая свои отношения своими же руками, но формула — никогда. И да, он отпустил эту историю, скрипя сердце. Ревность контролировать оказалось сложно. Зверя, рвущегося с поводка, контролировать оказалось сложно, однако у него было неоспоримое преимущество. Что-то, чего не было больше ни у кого. Каждую 7-ю ночь, а то и чаще, Каролина спала в его постели. Правда, сам он в своей постели спал не больше, потому что обязанности вер-командира космической армии никуда не делись. Даже сегодня, когда утром ему предстояло присутствовать на плаце, ночи Ради провел, выполняя патрулирование внешних границ Земли. Это входило в его обязанности, и поблажек ему делать никто не собирался. Дружба дружбой, а работа работой. Да только в этом безумии мужчина всегда находил время на свою карамельку. Тем более, что со своими проблемами она к нему еще ни разу не обращалась, а уж чтобы в комнату к нему пришла сама, без приказа. «Так вы поможете?» В очередной раз озвучила она свою проблему. Парадная форма была испорчена, но мужчина даже не расстроился, не разозлился, точно зная, что для нее, ради нее достанет еще. Пусть даже не по размеру, но все же. «Помогу. Но при одном условии. Сейчас мы спим». «Да мне надо, карамелька, пожалуйста. Я полчаса назад вернулся с задания. Имей совесть». Чувствовал, как ерзала в постели поверх одеяла, как громко сопела, выражая недовольство тем, что Ирадий положил на нее свою руку. Да только усталость сваливала ее с ног не меньше, чем его, так что этот раунд определенно был за подушкой. Соблазнял, старался приковать к себе ее взгляд, медленно подтягиваясь перед кроватью. Ноль реакции? Нет, реакция была. По крайней мере, об этом говорили ее слегка приоткрытые губы, зарумянившиеся щеки и взгляд, который она отвела. Но, увы, радость от прекрасного, несмотря на мелкие проблемы утра, растворилась в тот же миг, когда Ирадий вернулся в свою комнату из ванной. Каролина ушла. Завтрак стоял на комоде, расположенном рядом с дверью. Это означало, что она ушла почти сразу же. Но чего вер-командир не ожидал, так это того, что она вернется. Вернется в слезах, задыхаясь, с дикой болью в глазах, от которой у него самого на миг сердце перестанет стучать. Ее вой был подобен вою животного, срывая у мужчины все тормоза. Кем он был сейчас больше? Наверное, все-таки зверем, но действовал четко, жестко, вместе с ней отправляясь в душ, под струи ледяной воды, чтобы прекратить истерику. В тот момент ему казалось, что он голыми руками разорвет того, кто виновен в этих слезах. Но спустя 20 минут вдруг понял. Прирожденные собственнические инстинкты имситов в нем ликуют. Мерзко, да. Однако этим слезам Каролины Ирадий был искренне рад. Потому что когда его девочке стало плохо, она пришла к нему. А это говорило о многом. Например, о том, что эти 3 месяца в космической военной академии прошли совершенно не зря.